Глава 40. Снова липкие руки. Они блуждают по моему обнаженному телу. Я вздрагиваю. Прошу не трогать. Хочу закричать, но голоса нет. Я внезапно онемела настолько, что не могу выдавить из себя ни звука. И эти мерзкие глаза, как у гиены. И смех такой же кашляющий и противный. Он смеется, глядя на то, как я извиваюсь в попытке вырваться из этих мерзких лап. А потом я вспоминаю, почему он это делает. Потому что сам не может. Сглатываю и открываю рот. Вдруг у меня прорезается голос. «Сам не можешь удовлетворить жену?» Спрашиваю. «Поэтому ты позволяешь этим мужчинам трогать меня?» «Ты жалкий, Обид. Жалкий. Ничтожный. Ты мерзкий таракан, ненавидящий женщин за собственное бессилие». С каждым словом мой голос обретает все больше силы. Сердце в груди колотится, подгоняемое адреналином. И я, наконец, перестаю ощущать свою слабость перед этим жалким подобием мужчины. Липкие руки исчезают с моего тела. Я с легкостью сбрасываю удерживающие меня путы и сажусь. Впервые я кажусь себе значительно больше Обида. Как будто начала расти, и теперь моя тень накрывает жалкого мужичонку, который сжимается, испуганно глядя на меня. Его лицо перекашивает то от ярости, то от страха. Моя грудная клетка раздувается, и я ощущаю, что становлюсь еще весомее. Отвратительный, жалкий подонок, недостойный даже любви собственной матери, потому что ты ее тоже ненавидишь. В твоей груди черное сердце. Оно настолько ядовитое, что выедает твои собственные внутренности, и ты гниешь изнутри. Ничтожный, жалкий, незаслуживающий любви. Внезапно Обид сжимается и начинает рыдать. Его рот перекашивает, толстые губы дрожат, и весь он трясется, глядя на меня. И вдруг я перестаю ощущать ненависть и разъедающую меня ярость. Остается только жалость к человеку, который так и не познал ни любви, ни нежности. Складываю руки на коленях и склоняю голову на бок, рассматривая ничтожное создание, скукожившееся под моим взглядом. «Я прощаю тебя, Обид». Произношу это, и мне кажется, будто вместо своего голоса я слышу дыхание пустыни. «Прощаю. Прощаю». Я отдаляюсь от него, а слово «прощаю» удаляющимся эхом звучит в моей голове. Вздрагиваю и резко просыпаюсь. Делаю глубокий вдох, как будто до этого вообще не дышала. Стираю влагу со своих щек и осматриваю комнату. Я одна. Значит, не кричала. Спускаю ноги с кровати, упираюсь в нее ладонями и опускаю голову, глядя на свои босые ступни, на которые падает серебристый свет луны. Сердце бьется ровно. Дышу чуть тяжеловато, но с каждым вдохом мне становится все легче насыщать организм кислородом. Встав, забираю с кресла шаль и выхожу в прохладу ночи. Располагаюсь на шезлонге и, завернувшись в уютную вязаную ткань, прячу под нее стопы. Полулежа смотрю на большую луну, которая освещает своим холодным светом остывшие пески пустыни. «Вот теперь я по-настоящему свободна», — шепчу. По щекам скатываются молчаливые слезы, и я снова проваливаюсь в темноту без сновидений. «Аиша!» Просыпаюсь от взволнованного голоса Абаль. Открываю глаза и медленно моргаю, встречая взглядом с невесткой. «Аиша, ты снова просыпалась ночью?» Спрашивает она и сжимает мое плечо. Я перевожу взгляд на пустыню и вижу, что солнце поднялось уже достаточно высоко. Снова смотрю на взволнованную Абаль. На моих губах расплывается ласковая улыбка. Я простила его. Произношу хриплым ото сна голосом. Абаль, я его наконец простила. Всхлипываю, и мы с невесткой ныряем в объятия друг друга. Сжимаем так крепко, что становится тяжело дышать. И обе плачем, совершенно не сдерживаясь и не стесняясь. Как будто именно это дает нам возможность выпустить все то напряжение, которое долгие годы сковывало наши внутренности. «Что опять произошло в этом доме, о чем я не знаю?» Раздается от двери громыхающий голос моего брата. «Иногда женщины нуждаются в том, чтобы просто поплакать без повода», отвечает его жена, и мы с ней хихикаем. Сауд прищуривается и обводит нас внимательным взглядом. «Тогда оставлю вас. Но хочу напомнить, Абаль, что наши дети нуждаются в своей матери. А еще кое-кому пора посетить врача, если она собирается родить здорового ребенка». Абаль улыбается шире, как и я, потому что мы обе понимаем, Сауд пришел сюда, ведь именно он нуждается во внимании своей жены. И дети здесь ни при чем. «Расскажи мне все», – просит невестка, сжимая мои ладони, когда брат покидает мою комнату. «Мне снова приснился Абид. Делюсь с ней. И он был таким жалким, ничтожным, словно слабый таракан, который не способен ни на что, кроме как обижать женщин. Я высказала ему все, все, что думала, все, что чувствовала. То, насколько он ничтожен в моих глазах. И знаешь, он расплакался, а я сказала, что мне его жаль, и я его прощаю. Я почувствовала это, Абаль, облегчение, которое мне принесло это прощение. Я как будто впервые за много лет вдохнула полной грудью. В теле, наконец, нет напряжения и дребезжания. Как будто этим прощением я дала себе разрешение просто быть. И отпустила свое прошлое. Теперь уже навсегда». Абаль утирает бегущие по ее щекам слезы и улыбается. «Я счастлива», – произносит она. «Я так счастлива, Аиша, что ты, наконец, обретаешь спокойствие и безмятежность. И я рада, что хотя бы во сне ты нашла в себе силы простить бывшего мужа. Хотя я считаю, он недостоин прощения». Возможно, она права, и Абид действительно не заслужил мое милосердие. Но в нем нуждалась я. Потому что, как бы ни убеждала себя в том, что отпустила прошлое, оно все равно невидимой тенью продолжало нависать надо мной, не давая двигаться дальше. Когда мы заканчиваем сеанс рыданий, Абаль уходит к себе, чтобы подготовиться к завтраку и поездке к врачу. Я же принимаю душ, одеваюсь и останавливаюсь у островка со стеклянной крышкой в гардеробе, чтобы выбрать лежащие на бархатных подушках украшения. Мой взгляд падает на коробочку, которую мне дал Давуд. В ней лежит помолвочное кольцо. Сердце на мгновение заходится, и я поднимаю крышку. Вынимаю кольцо и надеваю его на свой палец. Любуюсь тем, как натуральный свет, падающий из мансардного окна, играет гранями бриллианта. Провожу по нему кончиками пальца и решительно захлопываю крышку коробочки. Да, я определенно готова двигаться дальше.